мы с вами побывали в главном храме обители. С него мы начали рассказ, как исторически первым по значимости. А теперь будем спускаться вниз. После первого лестничного марша нас встречает широкая площадка. От нее ведут две двери, направо и налево. Сюда паломники могут попасть только по особому приглашению. Это покои настоятельницы монастыря и исторические покои святого праведника Иоанна Кронштадтского, где ныне располагают покои святейшего патриарха. Ведь монастырь на Карповке ставропигиальный. Сохранилось историческое описание этих покоев, благодаря которому их удалось воссоздать. В среднем этаже под алтарями помещаются покои отца Иоанна. Его моленная комната с угольником, полным икон, с иконами на стенах и с постелью для отдохновения. Над постелью казанская икона Божьей Матери и икона святителя Николая, искусно вышитая шерстями. Рядом смоленный кабинет с письменным столом. В углу большая икона Спасителя, призывающего всех труждающихся и обремененных. На стене в рамке телеграмма государя-императора, приглашающая отца Иоанна на крещение наследника цесаревича Алексея Николаевича. В этих комнатах отец Иоанн останавливался во время постоянных приездов в столицу. Рядом находился большой зал, украшенный иконами, священными картинами и портретами членов императорской семьи. В этом зале батюшка принимал гостей после богослужений. Иоанновский монастырь имел щедрых жертвователей, потому мог помогать многим обездоленным. В год отпускалось 15-22 тысячи бесплатных обедов для богомольцев. У главного же входа со стороны реки Карповки вереницами стояли нищие и убогие, каждый день не менее сотни человек. И теперь, когда мы подходим к главным большим дверям, ведущим в монастырь, нас уже на мосту через Карповку встречают просящие подаяние. Вспоминаются строки из дневника батюшки Иоанна. Всюду его сопровождали толпы просителей, и он, иногда превозмогая себя, старался помочь каждому, кто действительно нуждался. И ныне у гробницы дорогого батюшки мы все стоим как просители. Все приходят сюда с какими-то просьбами. Кто вымаливает здоровье, кто успехи в учебе и на работе, кто просит помочь в борьбе со страстями, направить ближних к вере и спасению. Вот мы стоим на площадке первого этажа монастырского здания и направляем наш путь в маленький храм, первый по времени возведения при жизни святого праведника Иоанна. Вспоминаются начало богослужений в этом храме. Такой же аскетически строгой была обстановка, как и сейчас. И мы тогда испытывали первую любовь, как сказано в Откровении святого Иоанна Богослова, к монашеству, ведь это был первый открывшийся в городе монастырь.